Глава третья. «Он возвращается!» — произнес Аркенджо. «Мне так и сказали», — ответил Кьярлскар. «Еще одно логово ереси вычищено! Ты должен радоваться подобным новостям! Колдуны никогда не переведутся! Если только Великий Волк не добьется своего!» Два ярла стояли на открытой местности под хлёсткими, словно удары розгами и порывами ветра. Рассветное небо Фенриса было свинцовым и хмурым. На западе шквалы накрывали далекие перевалы. На горизонте теснились черно-белые, как косматая грива Аркенджо, пики Асахейма. Кьярлскар был иным, моложе, стройнее, с черными, как смоль, волосами. Хотя воины не двигались, создавалось впечатление, будто они кружат вокруг друг друга, ощетинившись и обнажив клыки. Они привели с собой своих волчьих гвардейцев. Кьярлскар всего одного, сурового Сварта, в потускневшем от боев доспехе. Аркенджо сопровождали оба лейтенанта. Ярл по-прежнему не был склонен выбрать кого-то одного, зная, насколько смертоносными они были в тандеме благодаря своим талантам. Демонстрация силы вызвала презрительную усмешку у Кьярлскара. «Захотелось превзойти меня числом?» — спросил он. Аркенджо не стал отвечать улыбкой. «Давай без шуток, брат, я пришел для серьезного разговора». Кьярлскар посмотрел в сторону крутого обрыва, где в глубоких сугробах склонились под сильными порывами ветра трое подчиненных. «Белый волк!» — заметил он, указав на светлую шкуру Вэра Грейлока. «И Росси Красный! Кого из них ты благоволишь, ярл?» Лицо Аркенджо напряглось. «Ты по-прежнему поддерживаешь его! Хотелось бы знать причину!» Кьярлскар широко улыбнулся. В тусклом свете блеснули клыки. «О, я! Ты что, хочешь вбить клин между нами? Возможно, тебе бы понравилось его место у Аннулюса. Мне оно никогда не было нужно!» Кьярлскар фыркнул. «Оно нужно каждому из нас!» Ярл четвертый вздрогнул от сильного холода. Из плеч осыпался свежий снег. «Он убивает, как никто другой. Ты видел его в бою, я видел. Когда он приказывает сражаться, мы подчиняемся. Все, без исключения». «Я так и сделаю», — Аркенджо поморщился, вспомнив, каково это. «Если он покажет мне врага, достойного моего клинка». «Так чего же ты еще хочешь, брат?» — спросил напряженным голосом Кьярлскар. — Назови более значимый трофей. — Он откапывает магов и слепцов и демонстрирует их, словно они заслуживают чего-то иного, кроме нашего презрения. Ты знаешь, чего он жаждет? — Нет, не знаю. Расскажи. Аркенджо озадаченно глянул на него. Кьярлскар походил на стену. Дерзкий, преданный. Истинный сторонник Великого Волка. «Он читает руны», — сказал Аркенджо. «Видит сны. Как-то рассказал о них. Он видит Великую Войну прошлого и себя в ней». Кьярлскар рассмеялся. «Думаешь, он...» «Не осталось врагов, достойных его гнева», — перебил Аркенджо, не отрывая глаз от другого волчьего лорда. «Он выискивает их в мифах. А ты потакаешь ему!» «Не все они миф», — возразил ярл четвертый, понизив голос до угрожающего тона. «Не всех истребили. Некоторые из нас не успокоятся, пока не уничтожат их». Настала очередь Аркенджо смеяться, только мрачно. «Ты говоришь точь-в-точь, как он. И какое же тайное знание дает тебе власть над древними?» «Нет никаких тайн. Проигравшие не будут прятаться вечно, и когда они выползут, нам придется вспомнить свои клятвы». По старой коже Аркенджо бежали ручейки таявшего снега. «Это было больше 2000 лет назад! Достаточно давно, чтобы некоторые клятвы утратили силу!» «На это вечности не хватит! Кроме того, есть другие враги!» «Как ты мне надоел!» — огрызнулся Кьярл Скар. «Я слышал это от других! Есть зеленокожие, есть корсары!» Он подошел к Аркенджо, и его лицо еще больше потемнело. «Они! Ничто! Жалкая добыча! И когда я их убиваю, то чувствую голод! Но он один из нас! Ты помнишь, что это значит? Один из нас!» Аркенджо не пошевелился, и оба ярла застыли лицом к лицу на расстоянии ладони. Янтарные глаза впились друг в друга, а горячее дыхание вырывалось клубами пара над кромками горжетов. «Если он жив, — произнес Аркенджо, — и к тому же в анналах его никогда не называли глупцом, он гораздо четче нас видит судьбу, ему не нужны ни руны, ни сны, потому что он и был сном». Кьярл Скар слушал, хотя его выражение ничуть не изменилось. «Он должен остаться сном», — продолжил Аркенджо. «Мы можем не обращать внимания на приманки и следы во тьме. Мы не спим, а наша кровь горяча. Они были богами другой эпохи, брат!» Кьярл Скар долгое время не произносил ни слова. Два ярла, жалкие песчинки на склонах гор, застыли подобно гранитным изваяниям. Первым все-таки сдался молодой лорд, отойдя в сторону и пихнув рыхлый снег. Ярл четвертый тихо рассмеялся и посмотрел на ожидавшего щитоносца. «Ты так и не ответил мне, Ойя!» — сказал он. «Который из них? Белый волк или красный?» Аркенджо проследил за его взглядом туда, где ждали Грейлок и Росик. Как обычно, по выражению лица Грейлока было сложно что-то понять. На лице Россика читалась надежда. Правда, желал он успеха только поиском железного шлема. Пусть верность своему ярлу оставалась довольно крепкой. «Это разделяет нас», — подумал Аркенджо, видя, как возникают разногласия даже внутри рот. Он мог выбрать легкий путь, перестать возражать Хареку и всецело присоединиться к охоте. По крайней мере, такой шаг восстановил бы единство, ведь никто, кроме него, не обладал силой возразить великому волку. Россек, несомненно, был лучшим выбором. Он обладал пламенным сердцем и будет биться, пока не сгорят солнце, чтобы вернуть Роте ее призвание. Прозябание на краю огненного круга сделало голос двенадцатой слабее. Со временем такое положение вещей должно измениться. «Командуй своей ротой!» — прорычал Аркенджо, пройдя мимо Кьярлскара и направившись вниз по склону.